Присядьте, пожалуйста. Да, Артур. Я хочу сейчас представить наших гостей. И братья наши сейчас пока подготовят, потому что Виктор не может стоять. У него есть определенные сложности. И, немножко о Викторе Блюм и о Юле Блюм. Вы слышали эти имена, потому что мы молимся за них уже какое-то время. В 91-м году они совершили алию. Буквально за 3 месяца до того, как они поднялись в Израиль, они уверовали. И в 94-м году они открыли общину Эвен Исраэль. Это была мессианская община. Первое из русскоязычных были ивритоговорящие, были, наверное, там и другие. В 94-м году открыли первую общину русскоязычную в Иерусалиме. И, как бы, знаете, всегда тяжело быть первопроходцем. То есть это люди, которые здесь именно в Израиле, как бы в числе первых прокладывали путь именно для мессианского движения. В том же году Юля написала свою первую книгу, и в 95-м году Виктора рукоположили в сан пастора, и с 95-го года он является рукоположенным пастором. В 2008 году они уехали в Нью-Йорк, Виктор там учился и как бы повышал степень образования своего. В 2011 они вернулись. И в 2008 году он передал эту общину, сейчас ее ведет другой человек. Вернувшись, род их деятельности немного изменился. Они как бы занимаются алией, то есть они молятся и делают выезды такие вот за границу, чтобы увеличить поток людей, которые бы могли переехать жить в Израиль. То есть фактически мотивируют людей для того, чтобы они могли, как евреи, вернуться в свою землю. Также Виктор и Юля ведут Хевруту. Это такое, как бы сказать вам, штука такая еврейская, когда собираются служители для того, чтобы совместно обучаться чему-то. Допустим, это могут быть раввины, служители или пастыри, которые открывают Писание, читают как бы текст, потом делятся какими-то вещами по поводу этого текста. Так происходит образование или повышение, углубление вот, познаний в Священном Писании. Мы с Ирой где-то год уже ездим в Иерусалим, вот на эту Хевруту, стараемся попадать раз в месяц, но не всегда у нас это получается. Бывают накладки, бывают поездки, но более-менее регулярно стараемся там быть. Поэтому сегодня у нас в гостях Виктор с Юлей. Они занимаются работой с пережившими Холокост. Это люди, которые еще живы сегодня, пожилые люди. Вот у них буквально недавно была поездка в Финляндию с группой таких вот людей. Поездка была у них хорошая. Женаты они 34 года, у них 3 детей. Старший сын вот-вот должен дембельнуться уже из армии. А младший сын сейчас проходит 8-месячный тиранут, потому что он в крови, он в боевых войсках, и у него 8 месяцев сейчас очень сложный такой тиранут. Юля является автором 5 книг. 2 из них доступны, потому что на русском языке. 3 книги на английском, и они недоступны. Особенно тем, кто... Они доступны тем, кто владеет английским языком. У нас здесь я привез, и нам передали, нам привезли. Значит, есть вот две книги на русском языке. После служения все, кто захотят, могут взять эти книги, могут подойти к Юле. Юля подпишет, даст автограф вам. Все это по благодати, бесплатно. Поэтому берите, читайте, наслаждайтесь. В шаббат никаких денежных операций, кроме пожертвований. Хорошо. Кроме этого, Юля ведет еще библейские уроки. Вайтичер – это такое учебное заведение в Иерусалиме. Это небольшая часть из того, что можно было рассказать об этих людях. Вот. Но я хотел бы все-таки, чтобы здесь прозвучало слово. Виктор, пожалуйста. Шаббат шалом умевурах, дорогие братья и сестры. Я, во-первых, хочу выразить нашу с Юлей благодарность за то, что вы за нас молитесь. Это честь для нас, большая радость. Во-вторых, я хочу сказать, что, на мой взгляд, связи севера Израиля с Иерусалимом, а вы являетесь столицей северного Израиля, сейчас только это прогуглил и получил подтверждение, они всегда имели особую ценность. И я, честно говоря, считаю, что это не только ценность познавательного ряда или обмена информацией, но и особого общения, которое может быть только в Машиахе. И пока я сидел здесь в зале и участвовал в вашем служении, я думаю, что я получил подтверждение этому. И я думаю, что как 2000 лет назад Иешуа ходил из Галилея в Иерусалим и обратно, это не просто были прогулки, это не просто было хождение, но в этом было огромное значение именно в такого рода связях. Так нас ждут такие же перспективы и в ближайшем будущем. Так почему бы нам не быть готовым заранее? Зачем нам ждать, когда кто-то скажет нам, что вот это уже в вашем дворе находится? Я думаю, что нужно готовиться сейчас, уже заранее. Интересно, что когда мы ехали к вам в Крайот, Бог несколько раз менял мне темы для выступления и того, что я бы должен был с вами чем поделиться. Вначале одна тема мне была дана, потом вторая, потом они поменялись местами. И в общем, сейчас я хочу говорить вам об урожае. Урожае духовном и о том, как важно делиться урожаем, который нам дает Господь. И вот вам стихи, которые написаны великим русским поэтом Некрасовым, Николаем Некрасовым, и они звучат достаточно грустно. Я думаю, что особенно люди старшего поколения их знают, потому что я думаю, что это была часть школьной программы. Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели, только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. Это четверостишье я старался прочитать как можно более трагично, но я не обладаю актерскими данными, поэтому вряд ли это получилось, по крайней мере, слез на ваших глазах я не видел. Но я хочу сказать, что это такое представление о несжатой полосе, то есть часть урожая, которая остается на полях после всех необходимых работ произведенных, она имеет в глазах мира и в глазах Бога разное значение. Вот давайте прочтем из другого источника. Из источника, который называется Священными Писаниями, книга Ваикра, Левит, 23 глава, 22 стих. «Когда будете жать жатву в земле вашей, не дожинай края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному пришельцу оставь этого. Я Господь Бог ваш». Я хочу сказать, что свое слово к вам я надеюсь, к вашим сердцам, я назвал «жать и пожинать», «жать и пожинать». Что здесь интересно в этом четверостишии? Во-первых, расположение вот этого наказа нам на все время среди самых основополагающих наказов Торы. Это место, 23 глава, все хорошо знают, где Бог говорит о том, как праздновать и какие праздники есть, и почему они есть, как мотивировать их празднование. И среди вот этой важной темы, среди этих важных положений, вдруг кажется вещь очень практичная, кажется вещь, относящаяся скорее к сельскому хозяйству, уж никак к духовным проблемам. Почему нужно оставлять не сжатой полосу? Что это такое? Что это нам говорит? И вот после завершения вот этого стиха, такая Божья печать, которая говорит: «Я Господь Бог ваш». Если Бог говорит такое и ставит эту печать, значит, то, что кажется для нас малозначимым, на самом деле очень многозначимо для Господа Бога. Вот эта печать, она разбросана по Писаниям в разных местах и подтверждает только интерес Бога к тому, чтобы это исполнялось, или, по крайней мере, к этому был проявлен соответствующий должный интерес. Я хочу сказать сразу, что мы можем воспринимать нашу собственную жизнь как постепенный сбор урожая. От того времени, как мы научаемся что-то давать, что-то взращивать, до, в общем-то, последних минут и дней, мы есть поле, поле Божье. И урожай, который произрастает на этом поле Божьем, не нами посеян, он посеян Богом. И Бог требует очень малого. Он требует, чтобы мы следили, чтобы то, что Он посеял, дошло до состояния урожая, а потом, когда урожай собран за корма, то мы должны оставить то, что есть еще на полях, и дать это тем, кто больше всего в этом нуждается. Бог не говорит о половине, это помимо десятин. Бог не говорит о половине, о трех четвертях и даже четверти урожая. Он говорит о маленькой полоске, которая, скорее всего, в тени леса, куда не проникают солнечные лучи. Поэтому зерно это собрано, или, я не знаю, яблоки, если хотите, или персики, это все не имеет такого прекрасного вида и такого вкуса, как то, что обитало посередине этого поля, там, где больше всего там, где больше всего света, там, где больше всего тепла. Я хочу повторить, это поле не наше поле, и урожай не наш урожай. Это заклятое, это то, что принадлежит Богу. И Бог хочет, чтобы малую часть того, чем Он нас благословляет, мы отдавали даже не Ему, а отдавали тем, кто нуждается. И к этому разряду относятся пришельцы, и вдовы, и сироты, то есть те, кто страдает. Вы знаете, что это значит? Это значит то, что мы всегда должны помнить о том человеке рядом с нами, который нуждается. Какое это может иметь значение, если в мире, в том числе и в духовном мире, происходят такие потрясения, и все мы в какой-то степени заражены мегаманией, то есть все, что большое, все, что огромное, имеет ценность. И ориентация происходит тоже только на что-то большое и огромное. Вы знаете, пророки говорили о суке Давида, которая будет восстановлена в последнее время. Они не говорили о трехмиллионной церкви, которая начинается на земле и кончается где-то колокольней в высотах неба, только о маленькой суке. Мы все знаем с вами хорошо, что такое сука. Это не твердое построение, это то, что держится только на милости Божией. Но мы знаем также, какое значение Сука и праздник Суккот имеет в нашей жизни. Да, нас могут действительно вводить в заблуждение в том, что Богу нравятся только огромные сооружения. И чем больше сооружений, чем больше человек вложил бетона в основание, тем больше славы Богу. Но так ли это? Почему в глазах Бога именно сука является местом, куда Бог приходит нас навещать? И почему Бог, который у нас такой странный еврейский Бог, некоторые вещи кажутся совершенно невозможными, действительно заповедует строить сукку, которая дунешь и развалится? Почему нет крепости, почему нет показа наших возможностей, наших сил? А Богу это не нужно. Бог хочет, чтобы мы зависели от Него полностью, в том числе и в том, что мы отдаем. Отдаем себе для запасов, а также отдаем нуждающимся. И дальше, если это такая, скажем, теологическая часть вот этого, вот этой мицвы, то сегодня вот такое совпадение замечательное. Сегодня мы читаем эту Парашат Шавуа, это книга Дворим, Второзаконие, 24 глава. Там как бы развивается мысль Бога и повеление Бога. Дальше, практическое преломление, в практическую сферу. Итак, 24 глава, 19 стих. Вы помните, мы остановились при чтении Парашат Шавуа на 15 стихе, с 10 по 15 стих мы читаем. Это 19. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Я, наверное, скажу банальную, тривиальную вещь, что каждое слово в Писании имеет законодательный характер. Это не то, что оспаривается, это не то, что обсуждается. Это есть то, что есть. И когда Бог говорит, что благословит во всех делах твоих, то это так и будет. Это не будет по-другому. Даже если мы выражаем скепсис и сомнения по этому поводу, все равно это будет так. То есть здесь мы получаем одну совершенно замечательную связь с Богом. Бог говорит, как нам процветать. Бог нам показывает, как нам быть духовно благополучными, в самом хорошем смысле слова. Для этого нужно помогать сиротам, пришельцам, тем, кто страдает. Когда будешь обивать маслину твою, это дальше мы читаем, то не пересматривай за собою ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Предполагается, что если мы свои труды любим так, что, уходя и выполняя предписание, оглядываемся назад и говорим, какие персики я оставляю этому пришельцу, какой виноград я оставляю, жалко же. Ну что же со мной делают, почему на такое издевательство надо мной? Оказывается, мы не правы в том, что мы об этом помним. Мы должны отдать это как заклятое. Должны отдать это Богу, в Его руки. Он распределит, как это нужно. 21 стих. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирая остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я повелеваю тебе делать сие. Я не буду сейчас углубляться в тему, как это связано с Египтом, это тема отдельного разговора. Я просто хочу сказать, что, дорогие друзья, мы часто вводимы в заблуждение. Современная система религиозная очень часто научает нас или что-то большое, или ничего. И многие люди попадают в западню, они думают, ну хорошо, я уверовал, ну хорошо, я уйду в вечную жизнь, и Бог об этом позаботится. Но здесь, на земле, я ничего сделать не могу, потому что нужно делать только большие проекты, огромные экспедиции, километровые достижения, как на заводе, как выполняют план, как выполняют соревновательные всякого рода действия, чтобы быть первым. В мире Бога пришел новый этап, когда большое, мега считается достижением. А Бог же говорит совсем обратное. Да, совершенно замечательно, есть огромные перемены, если в Китае чуть ли не каждый десятый верующий, в Бразилии в тюрьмах люди находят спасение, это огромное дело. Но это не компанейщина, это не какие-то действия, которые имеют цель доказать, что промышленный подход к сердцам человеческим лучше, чем индивидуальный, который есть забота и который есть любовь. Это не так. Я хочу сказать, что, дорогой друг или дорогая сестра, брат, у нас у каждого есть дело в Царстве Божьем. Я так наблюдаю, смотрю по сторонам и вижу, что у вас это понимают, у вас это принимают к сердцу. И что может быть действительно меньше, чем пойти и дать несколько грошиков вдове, или не грошиков, а сказать несколько добрых слов. В моей жизни это было так, что я, честно говоря, тоже оглядывался на виноград и жалел, что зачем мне отдавать этот виноград, если я вложил так много в его произрастание. Вы понимаете, речь идет об образе, не о том, что я выращиваю виноград. Пока нет. А было все очень просто. Мне позвонила финская моя знакомая, сестра, и сказала: «Виктор, дело в том, что я говорю по-фински, проповедую по-фински. Приходи, пожалуйста, у нас будет встреча переживших Холокост с финскими туристами». Я первый год я решил, что я не могу пойти, потому что мне жалко урожая своего. Я не хочу никому отдавать часть от всего урожая, потому что мне самому трудно приходилось в жизни. Мне самому было много болей, много трудностей. И я отказал. Когда она на второй год позвонила, приблизительно в такое же осеннее время, я уже давно знал и уже каялся, что это была не моя сестра в Господе, а Бог, который призывал меня на ниву, на жатву, от которой я отказался в прошлом году. И я увидел этих людей. Я думал, что могут нам сказать холокостники, людям, которые исповедуют живого Бога. Они скажут традиционно: а где ваш Бог был во время Холокоста? И попробую ответить на этот вопрос. Это очень сложный вопрос, и мы часто кладем его в задний карман и говорим, что это тайна Божия, которая нам недоступна. А что от этого? Какой выход? Но тут я увидел людей, которые сияли. Я не знаю, Бог ли заставил их сиять. Они сияли, они, которые пережили все то, что невозможно пережить человеку. Они сияли, они были радостны, у них были свои болезни, у них были свои разочарования, очарования, но в них была какая-то радость, и моя жизнь переменилась. Я вам говорю серьезно, друзья, я не такой, как был раньше. Именно благодаря тому, что Бог обратился к моему сердцу через этих людей. И вот эта поездка, это только венец, о котором ваш раввин сейчас сказал, в Финляндию. Очень, может быть, незначительные примеры. В автобусе, в котором мы ездили, было 35 градусов, потому что финны не знают, что такое. Каждый год они открывают БА, так это же жара. И каждый год у них жара, они ничего не делают. У них нет ни кондиционеров, ни вентиляторов, ничего. 35 градусов в автобусе, и никто не пикнул. Людям за 80 лет, между 80 и 90, радостные, веселые. Это еще пока не верующие, можете себе представить, когда и оставшаяся часть их будет верующим. Все сметут на своем пути, в хорошем смысле слова. И я понял, что мне этого в жизни не хватало. Я как раз попал в зазор между тем, что было когда-то что-то очень большое, значимое, а сейчас почему-то по жизненным обстоятельствам, по другого рода причинам, это большое ушло. Ну и что, какой вывод я делаю? Я на обочине. Что я могу сделать? Я знаю, что многие братья и сестры мучаются этим. Это основа для депрессий и трудностей. Сколько больных людей в общинах ходит? Очень много. Мы можем на это закрывать глаза. Я имею в виду духовно больных. Те, которые находятся в первую очередь в депрессии. в разочарованиях, сколько детей, сколько взрослых. Можно сколько угодно закрывать на это глаза, но это ничего не изменит. Нужно посмотреть на поле. И вместо того, чтобы сказать им, иди, принимай лекарства, которые тебе психиатр выпишет, иди и оставь что-то от своего поля. Есть у тебя поле. Это не твое поле, это не ты его культивировал, это Бог культивировал, чтобы ты с кем-то поделился. И вы знаете, есть человек, который прекрасно понял, что нужно делать. И, к счастью, у нас есть тексты, подтверждающие то, что в Израиле это было принято. Это не было что-то вот иностранное изобретение или очередная компанейщина, или какой-то огромный проект. Вы знаете, у нас все проект. У нас проект спасти человека, у нас проект поддержать его в вере. Все проект. Оказывается, есть простые человеческие отношения, в которых растворяется вера. Недаром Библия призывает нас все растворять верою. Без этого ничего просто не произойдет. Или будет только делать вид, что происходит. Я хочу спросить у вас, не просто чтобы немножко разрядить обстановку, а спросить у вас, кто, по-вашему, герой Библии, назовем это так, выполнил вот эти два постановления Божьих, о которых мы только сейчас говорили, из Ваикра 23 и из Дворим 24. Кто это был человек, который совершил в точности то, что предписал Бог совершать с урожаем? Совершенно верно, да. Совершенно верно. Обычно, когда я задаю этот вопрос в иностранной аудитории, я говорю, что тот, кто правильно скажет, поедет на экскурсию в Израиль. Но мы уже приехали к свою цель, куда я могу вас командировать, я не знаю, это у раввина спросите. Финляндию? Хорошо. В следующий раз, когда вопрос задам и будет отвечен, вы меня простите, что я с пастором раньше не поговорил, с раввином вашим. Ну так что ты хочешь назвать? Кто ответил? Увидел, кто ответил? Ну, тебе придется и с несколькими билетами иметь дело теперь. Два человека. Хорошо, придумаем что-нибудь. Не обнадеживаем, но придумаем. Совершенно верно, Боаз. Вообще, Боаз потрясающая фигура. Конечно, Наоми тоже не промах. Тоже чудесный человек, чудесная женщина, чудесная верующая. Ну вот как вам нравится, что вот к вам приходит на работу ваш начальник, и он говорит, вот Боаз пришел из Бетлехема и сказал жнецам, Господь с вами. Они сказали ему, да благословит тебя Господь. Хорошие трудовые отношения. У вас такое происходит, ваш босс приходит и говорит вам, а ведь надо же, надо это делать. Так Библия предписывает. Это замечательно. Начинать день с приветствия Босса, да еще с благословения, это замечательно. И мы знаем, что он сказал Рут, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Что интересно, что здесь нам прямо говорят о том, что Босс не просто такой герой, супермен, мужчина, перед которым устоять невозможно. Оказывается, есть рядом поля, на которых тоже мужчины трудятся и владеют, которые делают то же самое. Значит, в Израиле это дело привычно, и от этого сердцу хорошо. В Израиле это дело привычное. Может быть, было, но будет снова, обязательно. Без этого ничего не двинется с мертвой точки. И кончается, наверное, вы помните хорошо, книга Рут, совершенно замечательно, перечислением генеалогии. И вот за то, что Боаз был в малом верен, он не пошел, не завоевал филистимлян, он не спас Израиля, он только вдове, которая еще даже не еврейка была, что бы ни говорили религиозные наши люди про гиюры и так далее, она не была еврейка, он ее принял как человека, который нуждается в помощи. И за это Боаз с Рут стали предшественниками или прародителями Давида, а из рода Давида произошел у нас Мессия. Какова награда за мелкое дело? Пусть это будет для нас мотивацией и ободрением, За мелкие дела Бог платит очень дорого. И нам надо отказаться от этой мысли, что только огромные дела, только то, что исчисляется 6 нулями, это имеет какой-то смысл и какое-то назначение. Я хочу сказать, что эта огромная награда, она совершенно нормально и естественно воспринималась и в Новом Завете. Иешуа это знал. И есть потрясающие вещи. Например, в послании к Галатам дается ответ, очень простой, 2 слова всего. Люди мучаются, что мне делать, как мне быть. В России сколько книг написано на тему, что делать, Чернышевский и так далее. А апостол или Шалиах Шауль дает нам очень простой ответ. Из 2 слов. 4 слов. Есть 2 Торы. Есть Торат Моше, есть Торат Машиах. Так вот, он говорит, чтобы исполнить Торат Машиах, нужно что сделать? Носить времена друг друга. Все. Нет никаких длинных планов, и нет никаких рапортов о завоеваниях. Носить времена друг друга. Это так просто и так восхитительно, что, в общем-то, наша вера нас подводит к тому, что мы должны делать. Это мы должны знать, что у другого человека на сердце из наших братьев и сестер. Какая боль. Мы должны быть такими, что этот человек или эта женщина или мужчина доверились нам. Они пришли бы и сказали, помолись, поучаствуй. Дай мне место в твоем сердце. И вот больше ничего не надо. Недаром ученики Иешуа были удивлены малостью того, что он от нас ожидает. Это Матфея, 25 глава, конечно, 10 дев вначале, а потом идет бум, такая бомба, взрыв. Оказывается, ничего особенно и не нужно делать. Я не хочу, конечно, сказать, что это очень просто все, и что всем помчаться друг к другу, помогать друг другу, это будет балаган. Но что-то к чему-то стремиться совершенно необходимо. Вот этот вопрос, этот наивный вопрос, очень потрясающий. Они задают вопрос, когда же это было? Что он алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и приняли меня, был наг, и одели меня, и так далее. Был болен, и посетили меня, в темнице был, и пришли ко мне. И действительно, праведники, речь идет не о каких-то людях, а праведники оказываются неподготовленными в самом простом. Они говорят, а когда же это было? Когда это такое было, что мы тебя вот снарядили и отправили в жизнь? Оказывается, он говорит, 40 стих 25 главы, царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. И знаете, Бог поворачивает к нам в разные времена нашей жизни разных людей. У меня, к счастью, есть свидетельство о том, что я переменил свою судьбу. Я решил, что я не пойду к пережившим Холокост, не имея понятия, что эта встреча поменяет мою жизнь. Но на следующий год, я надеюсь, что не поздно, я покаялся и пошел. И мы знаем, что в Слове Божьем есть эта знаменитая история. Один сказал «да» и пошел, а другой не пошел, а другой сказал «нет» и пошел. Все-таки лучше, когда ты пойдешь в конце. И вот Бог, оказывается, приемлет, ждет от нас вот таких мелких поступков, вот этого небольшого участка с поля меньше десятины, меньше половины, которое, кажется, никакого труда не требует. Но требуется понимать только одно. Это заклято, это принадлежит Богу, это Ему отдается. И поэтому мы должны отдавать из своего времени, из своих средств, из своего внимания. В заключение просто хочу сказать, что недавно, в день моего рождения, ушел очень дорогой друг. 94 года ему было. Сын Божий. И даже имя у него было такое – Шия, Иешуа. Он родился в Польше, жил в Белоруссии, потому что ее захватили советские войска или Красная армия. Прошел все. Он был в гетто, он был в концлагере немецком, он был в военной тюрьме немецкой. Он был в Красной армии и за несколько месяцев служения дошел до Берлина. Человек, переживший много и все, и не избалованный вниманием. Многие приходили к нему и брали интервью и так далее. Что такое интервью? Это замечательно, конечно, но там нет сердца часто. И он сказал: нет ничего страшнее, Виктор, в жизни, чем одиночество. Сколько у нас вокруг нас ходит людей одиноких, оставленных, или которым так кажется, по крайней мере, неважно, я не буду уточнять. Это значит, что у всех у нас есть дело, у всех у нас есть кусок поля, который нам дал Господь, и семена дал Господь, и презирал на это поле Господь, и просит только об одном очень малом. Отдайте небольшую часть урожая, и я возрадуюсь вам, как радовался Боазу и радовался тому, что прародители Мессии и царя Давида выполняли малое, были верны в малом. У нас есть еще время. Давайте откажемся от того, чтобы оглядываться с жалостью на оставленный виноград или на зерно, а думать будем только о том, с кем и когда, по молитве, конечно, мы должны поделиться. Да благословит нас Господь. Спасибо большое. Я думаю, что действительно тема очень хорошая, очень глубокая, потому что поле – это наше сердце. Писание сравнивает сердце человека с четырьмя видами земли. И не на каждом поле есть урожай. То есть не в каждом сердце есть часть, которую он мог бы оставить. И не все хотят это делать, оставлять. Есть о чем задуматься, есть о чем поразмышлять. И знаете, действительно, весь этот мир, он как бы построен на эгоизме. Люди очень сильно заряжены как бы на то, чтобы брать все себе. То есть в центре всего люди видят себя. Люди думают, что все, что существует, это для него существует. Он главная фигура в этом мире. И именно поэтому не способны быть благословением друг для друга. Стяжательство, оно ведь может быть не только материальным, оно может быть и духовным, и душевным. Раби Шауль сказал, что вначале душевное, потом духовное. Есть территории, которые нам нужно правильно осваивать, постепенно. Поэтому в это последнее время, когда такое ощущение, что все сходят с ума, как хорошо быть человеком, который не кружится на этой карусели всей. У них уже голова кружится, поэтому они так живут. Его если на землю поставить, он зашатается и упадет. И действительно, вот эти мегапроекты, мега... Это хорошо, наверное, я не знаю. Но мы не видим нигде в Писании вообще ни одного примера. А наш народ, он всегда как бы... выстраивал свою жизнь вокруг поместной общины. Поместная – это значит, она не может быть мега. Она должна быть семьей. Она должна быть группой людей, которые заботятся друг о друге, интересуют друг друга, да, что происходит. И простые вещи. Да, вот даже то, что мы всегда участвуем в переезде друг друга. Я не знаю, ли в других общинах это есть. Есть, да? Слава Богу. Первый раз слышу. Но это хорошо. Даже дети участвуют. Но насколько это сближает, насколько это облегчает, да? Я однажды думал и подумал, если была бы очень большая, то есть если бы это была мега-община, то, наверное, каждый день кто-то куда-то переезжал бы. Как бы и стало грустно. Каждый день надо кого-то перевозить. Вот. Только если бы у всех были свои дома, тогда, наверное, не было бы этого. Хорошо, друзья, пусть Бог нас благословит. Я не хочу, как бы, чтобы эта тема ушла, чтобы мы в течение недели просто размышляли об этой теме, что действительно хорошо, когда оставляется край поля. Но когда Виктор процитировал Некрасова, вот, я сразу подумал о том, что хотя это написал Некрасов в России, поле было еврейским. То есть это наши люди тогда уже там были. Вот. Но это же все времена Галута. Ну кто мог не сжать полоску поля в России? Ну только евреи, как бы, исполняя вот эту заповедь. Вообще, для справки вам скажу, что по Аллахе этот вопрос разбирается в трактате Пеа. Оставлялась 1/60 часть поля. Трактат подробно рассматривает, где эту полоску оставить. Она не всегда оставлялась на краю поля. Иногда она оставлялась именно посередине поля. Иногда с этого края, иногда с того. То есть у поля есть как минимум 4 КЦ. Да. И идея заключалась в том, чтобы вот этот несжатый край не был ближе, например, к дому или полю твоего бедного родственника. То есть даже здесь Бог как бы не давал преимущества через родственные связи. Это интересно, на мой взгляд. То есть у тебя есть родственник, ты, в принципе, он бы все мог забрать. Ты бы раз там возле его дома оставил в эту полоску, он вышел, быстро все забрал, и все ему. Нет, тогда ты должен оставить с обратной стороны поля. И пускай в нашей жизни действительно будет не сжатый вот этот край поля. И вообще это большое благословение, когда кто-то может зайти в твой виноградник и свободно кушать, и там, и вот не трогать там вот это, да, не слышать вот этот голос. А свободно заходит там, что нашел, то его. Давайте мы помолимся, чтобы это слово в нас продолжало работать. Потом я сделаю объявление. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которым Ты сегодня питал наши сердца и говорил в нашу жизнь. Благослови, чтобы это Слово упало семенами правды в наши сердца, как на землю добрую, подготовленную для засева, без камней, без терни, без утрамбованных участков. И пусть дождь Святого Духа орошает это слово, чтобы оно приносило плоды 30, 60, в 100 крат и 1000 крат. Благословенно имя Твое, Бог богов и Царь царей. Молимся и благословляем Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.